Добродетели. Всякой добродетели, как и какому-нибудь искусству, выучиваются не сразу, а пройдет много времени и много положишь трудов, тогда уж и дастся наука. Какой добродетели не снискал, укоряй себя и проси у Бога, но не смущайся. Просишь, чтоб тебе не осуждать других. Поистине нет легче для спасения этой добродетели. Тут ни трудов, ни поста, ни жертв, ни приношений. Просто. Не судите, и не судимы будете. Больше всего помни, что смирение и без дел может спасти, а дела, как бы они ни были велики, не спасут. Сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что. Всякую боль, которая колет гордое сердце, потерпеть. И ждать день и ночь милости от всемилостивого Спаса. Кто так ждет, непременно получит. Главное, ты не понимаешь, что эта-то боль, эта-то самая горькая острая жало, укалывающая чувствительность сердца, и есть настоящий источник милости Божиих и смирения. Потерпим и мы малое время ради умершего за нас Господа, да с Ним и спрославимся. Потерпи, смирись, и обрящешь рай в себе самом. Терпение твое не должно быть нерассудное, то есть безотрадное, а терпение с разумом, что Господь зрит во все дела твои, в самую душу твою, как мы зрим в лицо любимого человека, то есть ясно, внимательно. Зрит и испытует, каковым ты окажешься в скорбях. Если потерпишь, то будешь его возлюбленным. А если не стерпишь и поропщишь, но покаешься, все-таки будешь его возлюбленным. Чего не стерпишь, укори себя и проси у Бога помощи. Все земное, пока не отдаст долг земле, пока не выстрадает все земное, не может не страдать. А потому и ты страдаешь обыкновенной немощью естества человеческого. Ну и терпи. Все терпи. Будешь и сам мирен, и другим доставишь мир. Ни матушки, ни батюшки тебя не спасут, а спасет тебя только один врач, 100 раз тебе рекомендованный. Терпение.